наша старенькая фабричная труба, которую ты анахронизмом величаешь, и не нарисована, оттиснута всей тяжестью судьбы нашего дела. А ты уйду. Куда ты уйдешь с таким грузом на сердце? Хочешь, приеду к тебе сейчас? Ну, ты, Потапов, и феномен. Только у нас в России такая порода людей выводится. 30 лет молчит и вдруг выскажется, в позу встанет. И нате вам, в свою сторону топать начинает. Феномен. Феномен, говоришь? А как хоть словечко это произносится, знаешь? Где у него ударение ставится, у феномена твоего? Где у словечка, забыл. А вот где у тебя, Потапов, ударение получилось, знаю. В аккурат в удлиненной твоей голове. И чем его произвели, ведаю, пыльным мешком, скорее всего. Ну так приехать к тебе. Прости, Гриш, но я устал. Подумать надо, с мыслями собраться. Позвонишь? Сосредоточиться можно? На дыхании? Понимаю тебя. Дыхание есть жизнь. Только, Ваня, один совет. Дыши глубже. Договорились? Договорились. И вдруг позвонили оттуда. Савелий Петрович. Назвался секретарь горкома. И моментально Потапова в жар бросила. И здесь же, как говорится, не отходя от кассы, с прижатой к пунцовому уху трубкой, понял Потапов, как далеко ему до бунтаря, как мало в нем анархического треску и возвышенности над толпой, над тварью дрожащей, как величали простого человека бесы всех времен и народов, и как близко ему до жгучего стыда за свои необдуманные поступки. Потапов слушает. «Здравствуй, Иван Кузьмич. У тебя все в порядке?» «Все в порядке, Савелий Петрович. Завтра выхожу. Прихватила малость на нервной почве. Вот и жена не даст соврать. Время, сами понимаете, Савелий Петрович, горячее. Что, обжигает? Не без этого. Ну, желаю тебе. Меня твой Азаруев напугал. Встречаю сегодня, он и говорит. Потапов прихворнул. Что так думаю? Надо позвонить. Спасибо, Савелий Петрович. На здоровье. Положив трубку на аппарат, Потапов мысленно обругал себя трусом. Приказчик ты, а не директор государственного предприятия. Приказчик, поджимающий хвост при одном только посвистывании хозяина. И еще лгунишка, вот ты кто. Все в порядке. Где? На фабрике? Какой же это порядок? Видимость одна, цифирь. Да, конечно, энтузиазм новый, а обувь прежняя, брахляная. Порядок? Может, в личных делах окей? Так нет же, тут еще краше. Полнейший хаос и трепет. Ты, Потапов, и есть натуральная тварь дрожащая. Ради чего трепещешь? Ради личного, пусть нематериального, пусть духовного, но комфорту? Решил отказаться от должности? Откажись. Почему не жахнул в трубку Савелию Петровичу так, мол, и так? Не на своем месте нахожусь. Уберите, ослабоните. В перестройку не верю. Почему не верю? А потому что считаю, перестраиваться нужно с себя. В самом деле, прежде всего, капремонт производить. Не в бригаде, не на фабрике, не в министерстве. В себе. В своем личном мозгу, в этой вот колобашке, — постучал Потапов телефонной трубкой по своей голове. В ней и только в ней великую нравственную революцию необходимо поднимать. Всем миром экономическую, а каждый отдельно еще и нравственную в себе, не менее существенную. Вот тогда дело пойдет. Потапову вдруг отчетливо припомнился разговор с Азаруевым, их последнее бдение ночное, когда заполошный их спор переходил в задушевную, до запотевания глаз беседу и в не менее выразительное молчание. Потапов тогда целый час высказывался, будто освобождался от затянувшейся болезни. Помнится, на произнесенные после некоторого раздумья искренние тихие слова Азаруева «А все-таки мы коммунисты, Потапов», он, Потапов, поддавшись возникшему в сердце восторгу, отважился на следующий монолог.